После этой досадной оплошности Бабу Смилги попросил всех воинов соблюдать осторожность и ничего пока не трогать. Не ровен час, хрупким может оказаться не только материал трубы, но и все несущие стены, а ведь легионеры торжественно обещали вернуться из подземелий без единственной травмы. Опытные эльмитоланы хоть и со скрытыми улыбками, но беспрекословно послушались своего командира. И далее обследование домов и помещений проводилось только парами, с подстраховкой друг друга и тщательным предварительным осмотром подозрительных мест. Но в самом городе ни единой ловушки больше не обнаружили. Зато отыскалось еще сразу две пары тоннелей у противоположного края города. Они, видимо, так и строились. Один узкий для выхода на поверхность небольших по росту разведчиков и другой широкий, так сказать, парадный, для любого обитавшего здесь жителя. Возможно, эти тоннели вели в подобные катакомбы или пещеры, но уже совершенно с другой стороны горной гряды. Вполне вероятно, туда, куда вчера вечером подошел Титан. Но во всем огромном лабиринте улиц и домов не было найдено ни единого предмета. Создавалось впечатление, что перед выходом на поверхность жители забрали все, до последней бытовой мелочи, что вообще-то натолкнуло одного из драконов на логичное предположение. «Почему мы не додумались еще до одного варианта?» — сказал он, когда все расселись на площади, устроив привал рядом с бассейном, заполненным чистейшей питьевой водой. А именно, здесь вообще никто никогда не жил. Просто древние построили этот город на всякий случай и законсервировали его, о чем свидетельствует хотя бы полный заряд в светильниках. Затем прошли годы и годы, нужды в нем так и не было, а после войн, катаклизмов или еще чего угодно сами строители и заказчики вымерли, карты сгорели, а про город элементарно все забыли. Могло такое быть? Шум поднялся знатный. Драконы спорить любили и умели, да и горлопанистые таги от них нисколько не отставали. Наконец голоса разделились примерно на равные трети. Одни соглашались, что все вымерли, а их вещи за последующие века просто разграбили, вторые, что разумные отсюда ушли и все забрали, и треть твердила, что здесь никто так и не поселился. Одна только Алия Ланд печально восклицала: «Ну почему они здесь не похоронили своих королев? Такое чудесное для погребения место». Ильдар просто кивал ей с сочувствием, а вот Бабу с Алехандро уселись на край фонтана и с голодной усталостью рассматривали свои пыльные отражения. Небольшой захваченный с собой пайк съели еще на первом привале, и теперь следовало поскорее добраться до верхней пещеры и успеть к ужину. Но в остальном время на этих улицах не ощущалось. Если бы не голод, то при ровном, действующем на каждом перекрестке освещении здесь можно было бродить неделями. О чем и пожаловался Бабу Смилги своему старому товарищу, а потом добавил: «Ну и чего бродить, если ни единого артефакта не нашли? Ну может, мы просто плохо искали? Как же, плохо. Если бы хоть поломанную ложку отыскали, я бы еще верил. А так, никакого толку с этого города». «Ну не скажи», — улыбнулся Алехандро, прислушиваясь к разгорающемуся спору между драконами, который затеяла Алия Ланд. Ведь именно девушка первой предложила дать городу имя их командира, и теперь все переключились на обсуждение этого предложения. Каких только вариантов не предлагали, от сокращенных до аббревиатуры БС, до нереально пышно-церемониальных в виде Смилги Бабуград или неприступный град героя Смилги. Причем самого героя никто и слушать не хотел. В итоге большинством голосов присвоили найденному городу вполне звучное имя Басмил. Вот так и вошел простой воин из далекого Агвана в историю Кремневой Орды. Впрочем, простым его уже давным-давно никто не считал, что и высказалось потом в дружных поздравлениях, похлопывании по плечам и подбадривающим тычкам под ребра. В общем, товарищи сумели подсластить своему временному командиру горькое осознание даром потраченного времени. Конечно, вполне возможно, что со временем ордынцы придумают, как лучше использовать Басмил, но все-таки никто добровольно не спустится жить в глубокие недра. Ведь даже вьюдороши всегда мечтали о том дне, когда их глаза смогут в любое время радоваться сиянию Занваля. Уходили по прежнему маршруту. По пути гасили большинство светильников, памятуя о том, что эти источники могут сиять 10 лет без остановки. Все-таки даже простое исследование подобного раритета древних могло возбудить любого ученого-исследователя. Но демонтировать и поднять на поверхность хотя бы парочку шаров решили на следующий день, если будет возможность. Да и как-никак такие серьезные мероприятия следовало проводить после согласования с вышестоящим командованием. События наверху близились к своей кульминации, и сомнительно было, что невменяемый оставит легионеров в столь далеком от основной диверсии месте. После ужина составили подробное описание всего дня и отчет вместе с картой найденного города отправили в поселок. Каково же было удивление всех легионеров, когда их ночью разбудили по тревоге. Удивил не сам факт тревоги, потому что лучшие воины только и живут войной, а текст доставленного баларами приказа – приготовиться к приему людей и проводке их в город Басмил. Распределением внизу должны заняться лично Бабу Смилги и Алехандро Шиловски. Ильдару Кайтушу и Алиланд оставаться с ними. Эльмитоланам вернуться в пещеру и быть готовыми замаскировать ход в подземелье по первому приказу или в случае неожиданного нападения противника на базовую пещеру легиона. И чуть позже по лабиринтам пещеры разломов потянулись в расположение легиона сотни и сотни людей. Они несли малых детей, свои нехитрые пожитки и все то продовольствие, что смогли собрать за невероятно короткое время. Хорошо еще, что почти везде проходили пахосы и коровы, а уж про мелкий домашний скот и разговора не было. Уводили и тащили за собой все, что могло дать хоть какую-то пищу. Избегая смертельной опасности на поверхности, весь огромный род Коломина Зейка спешно эвакуировался в подземелье, и город Басмил оказался для несчастных наилучшим выходом из готовой захлопнуться смертельной ловушки. Но все это еще только должно было произойти в скором будущем. Глава 45. Кровожадное детище. Лучи восходящего Занваля первым делом брызнули через частично вырубленный проем дороги. Потом позолотили верхушки окружающих скалы и широкой желтоватой дугой осветили исполинскую тушу титана. Наступление дня получилось зрелищным и впечатляющим настолько, что даже простые воины, толпами разместившиеся на соседних склонах, поддержали восторженный крик, который начали стоящие на верхней палубе железного монстра шаманы. На этот протяжный рев прославления также синхронно отозвались тысячи рабочих, сосредоточенных по бокам и снизу детища древних. Их предупредили заранее, что сегодня работа начнется с получасовым опозданием, не объясняя причин этого. Но большинство уже знали, что именно такое время титан будет дробить дуросовые породы выстрелами из своих орудий. После очистки раскрошенной породы обстрел повторится вновь, и так до тех пор, пока дорога для могучего оружия не окажется подготовлена окончательно. Старающийся поспеть всюду отделенным сознанием, Кремон невменяемый перестал метаться с места на место и замер возле капитана экипажа. Рядом с тучным гзыром, по пояс расположившись в открытом люке, находился один из помощников, дублирующий каждый приказ вниз и доносящийся наружу ответ об исполнении. Терминология капитана изобиловала новыми, часто непонятными для Кремона словами, но о сути происходящего он догадывался довольно легко. Вероятно, экипаж обучился новому языку по найденной технической документации древних. Вот пошли доклады снизу о полной готовности к стрельбам, перемежаемые многочисленными цифрами и заковыристыми техническими выражениями. Потом капитан выждал небольшую паузу, осмотрел орлиным взглядом толпившихся по бокам от него офицеров и скомандовал: «Носовым орудием, одиночными, для пристрелки, огонь!» Через несколько мгновений послышались шумные хлопки, а вслед за ними возвышающиеся на середине прохода скалы покрылись с небольшими интервалами шестью облаками взрывов. Грохот донесся чуть позже. «Отличное попадание», — похвалил капитан. «Взять угол на 1.5 градуса ниже. Беглый огонь». Теперь уже грохот слился в непрерывный гул, а облако пыли и дыма стало огромным и плотным до черноты. Так продолжалось минут 5, и неожиданно все стихло. «В чем дело?» — недовольно рявкнул капитан себе под ноги, и офицер чуть погодя доложил. «Кто-то пытается магическими заслонками прикрыть жерло носовых орудий. Кто и откуда?» «С направления 132 градуса. Там на верхушке скалы находится группа солдат. Вероятно, среди них гзыр-предатель. Или идиот», — фыркнул капитан и тут же скомандовал. «Уничтожить. Всех до единого. Некогда с ними разбираться». От такого приказа Кремон чуть не откинулся непроизвольно в собственное тело и замер в бессильном страхе. И что самое обидное, он ничего не мог сделать для спасения товарища, даже предупредить. А через минуту от того места, где находился переодетый в простого воина легионер, осталась лишь окровавленная груда щебня. Страховавшие с той стороны балары не выдержали безвольного созерцания увиденного зрелища, сорвались из густых крон и понеслись на место последнего взрыва. Да только и тут капитан успел среагировать гораздо раньше, чем летающие растения подняли чье-то измочаленное тело. «Уничтожить зеленючек малым калибром». Тут же раздался звук, словно огромные кувалды с бешеной скоростью замолотили по наковальням. Чуть приподнявшиеся над поверхностью корпуса баларов, несущих, видимо, мертвого легионера, были разорваны на глазах у всех мерцающей смертью. Вроде и взрывов не было, но на землю упали лишь размочаленные корни, мокрые щепки да истерзанные человеческие останки. А в люк уже неслась следующая команда. Продолжить стрельбы носовыми орудиями. Оставшиеся 10 минут Кремон мысленно умолял второго легионера, который тоже должен был попытаться закрыть магией жерло, замереть и ничего не предпринимать. Очевидно, тот и сам осознал, что на Титане предусмотрена защита от агрессивных действий извне, и не пассивная, уникальные устройства могли с высокой точностью указать, откуда и от кого конкретно исходит угроза. Булары с правой стороны тоже не стали напрасно рисковать собой и остались в хорошо замаскированных укрытиях среди густой растительности. Как только стихло последнее эхо от канонады, капитан махнул в стороны небольшой возвышенности справа. «Пусть начинают». Тотчас внизу затрубили рожки, и тысячи рабочих, сотни ездовых на телегах, запряженных пахосами, двинулись к медленно оседающей туче пыли. Приближались они к месту расчистки с некоторыми опасениями, но увиденные результаты могли поразить кого угодно. Для раздробления такого количества породы накануне 2000 шаманов приходилось тратить 3/4 рабочего дня. Когда сами змеиные это осознали, то вновь над шейтеровой балкой вознесся ликующий вопль. Финал тяжелейшей, изматывающей работы приблизился к своему завершению раньше означенного по плану времени минимум на 2 суток. И вполне понятно, что мобилизованные со всех окрестностей шаманы не смогли сдержать своего ликования, тогда как легионерам и их командиру пришлось возвращаться к себе на базу с очередным трагическим известием. И на этот раз от 3 тел совершенно ничего не осталось для прощального ритуала. Счет к врагу возрастал с каждым днем, а вот силы легиона только уменьшались. Но на этом неприятности не закончились. Вернувшись в свое тело, Кремон застал ситуацию, когда его уже собирались возвращать насильно, используя внешнее воздействие, потому что как раз к тому времени над поселком нависла угроза кровавой сечи. Как оказалось, сбежавшие пьяницы поспешили нажаловаться в другие воинские подразделения своей дивизии, после чего с мест стоянки снялись еще 2000 бездельничающего войска и повалили разбираться со строптивыми жителями поселка. Благо дисциплинированная 1000 старого ветерана Гранвала, превратившаяся ночью в силы правопорядка, не дрогнула и со своих позиций не отошла, а тут же сыграла боевую тревогу, подтягивая с тыла резервные сотни. Такое препятствие поначалу очень отрезвило наступающие 1000, и они встали лагерем для разбирательства. Причем разбирательство совершенно далекого от цивилизованного. Собравшиеся прямо на дороге 1000-ники хватались за мечи и поносили друг друга последними словами. Даже небывалый авторитет старого служаки, которого обзывали не иначе как пособник бунтовщиков, стал терять свой уровень, и Гранвалу пришлось отступать под напором орущих на него коллег. Единственное, чего он смог добиться в самый последний момент, чтобы предотвратить постыдную потасовку между командирами, так это предложить в срочном порядке доставить сюда преступников, обвиняемых в дебошах и грабежах мирных жителей. Спор немного утих, а за нарушителями поспешило дежурное подразделение. Именно тогда и вернулся командир легиона в собственное тело, как раз вовремя, чтобы со всеми своими охотниками присоединиться к сопровождению арестованных. Выглядели чуть протрезвевшие сотники со своим тысячником очень неважно, потому что ночью их так изрядно поколотили разъяренные сельчане, а потом еще добавил тумаков ногами коллега-тысячник. Когда связанных виновников кровавой междоусобицы усадили в центр круга, Гранвал выступил с обвинительной речью и предложил тут же допросить преступников под сонным покрывалом. Командир вольных охотников добавил обвинение от себя, перечислил понесенные жертвы и потребовал сразу смертной казни. На короткое время показалось, что справедливость восторжествует. По крайней мере, для поселка могло наступить хоть несколько дней затишья. Но в самый неурочный час к месту военного судилища прибыли 2 дивизионных полковника со всей штабной свитой. Именем правителя всей орды они остановили спонтанное судилище и взяли функции вершителей судеб на себя. Затем полковники применили власть, приказав 2000-никам со своими подчиненными отодвинуть свои позиции от поселка как можно дальше. Ну и напоследок потребовали построить всех арестованных в колонну и отдать под справедливый суд штаба. Мол, потом трибунал их как следует допросит и вынесет самое суровое наказание. И вскоре повеселевшая почему-то колонна арестованных скрылась за поворотом дороги. Именно тогда угрюмо молчавший все время 1000-ник Гранвал высказал все, что думал про мерзких и ублюдочных полковников. Оказывается, арестованный 1000-ник ходил у них в любимчиках, Именно они его порекомендовали на этот высокий пост. Помимо этого, один из сотников, обвиняемых в должностных нарушениях и кровавом подстрекательстве, приходится родственникам чуть ли не обоим полковникам одновременно, то есть ждать от штабных сволочей справедливости не следовало. Мало того, по всей вероятности, за ближайшие часы обстановка вокруг поселка обязательно ухудшится, потому что полковники в противном случае сами окажутся в щекотливом положении, если не отреагируют должным образом, наказывая виновных, ведь погибло просто невероятное количество воинов, причем в мирное время, и старый служака почему-то был уверен, что главными виновниками пролитой крови сделают его лично, подчиненную ему тысячу и всех жителей поселка. Коломин Зейк уже давно подрагивал от злости и при последнем заявлении дружественного тысячника спросил хриплым голосом, что они нам могут сделать, послать карателей для сожжения поселка, мы их уничтожим, прошипел молодой глава рода, тогда они окружат этот квадрат войсками и уничтожат в нем всех поголовно. Кремон решил уточнить, вместе с вашей тысячей, совершенно верно, полковники меня давно мечтали очернить, а тут такой подходящий случай. «Меня можно казнить как военного преступника. Неужели в армии царят такие кошмарные порядки?» Никак не мог избавиться от сомнений невменяемый. Не везде. Но, как видите, у нашего генерала под командованием 5000 войска, и только моя тысяча считалась в надлежащей боевой готовности. Остальными тысячами никто не занимается, они даже на параде строевым шагом пройти не могут. Как ваш генерал в таком случае собирается воевать, если и вас лишится? Ему глубоко плевать на личный состав, продолжал горевать Гранвал. Мы для него всегда были только расходным материалом, атакующим валом из живого мяса. Тем более эта мразь радуется наличию титана больше всех. Ему удалось присутствовать на стрельбах в долине сломанной подковы. Вернулся он оттуда довольный до отупения. Так что теперь генерал собирается в захваченных государствах только собирать караваны трофеев и рабов. И тут Коломин Зейк задал самый прямой вопрос. Но после того, как мы уничтожим карателей, вы будете на нашей стороне? Опытный ветеран думал долго над своим ответом. При этом он часто посматривал то на своих воинов, продолжающих стоять на спешно занятых боевых позициях, то на виднеющиеся вдали стяги других сотен своей дивизии. И в заключение тяжело вздохнул. Больше всего мне жаль своих воинов. Они одни из самых лучших в армии Фарати, и погибнуть под превосходящими силами противника нам будет очень обидно. Но, он сделал паузу и посмотрел молодому главе рода в глаза. Мы поклялись защищать свой народ, и в настоящий момент наш народ, он кивнул в сторону поселка, стоит перед угрозой уничтожения. И нам без разницы, в какой форме находится наш общий враг, мы его должны уничтожить. Уничтожить или погибнуть с оружием в руках, но не допустить поругания беззащитных женщин и малолетних детей. Поэтому мой выбор однозначен, хотя перед боем я буду звать за собой только добровольцев. Такая речь впечатлила не только Коломина, но и Кремона с его подчиненными. Энормиане совершенно не ожидали такого самоотверженного, но главное, воистину справедливого отношения малоизвестного им тысячника к происходящим событиям. Такая позиция вызывала истинное уважение и заслуженное преклонение, но из-за предстоящих в ближайшие дни событий легиону вовсе не хотелось, чтобы по маршруту следования Титана происходили такие громкие и кровавые события. Надо было что-то быстро придумать, чтобы погасить возникшую конфронтацию как среди военных, так и против гражданского населения. Но Кремон пока не нашел ничего лучшего, как предложить оттянуться всеми силами на околицу поселка и уже там организовать несколько линий обороны, в том числе и скрытных, опоясанных магическими структурами непроникновения, потому что провоцировать гипотетического противника возводимыми спешно укреплениями не стоило. При всем бардаке, царящем в штабе дивизии, вполне возможно, что и сам генерал не захочет раздувать скандал, да и полковники могут спустить все на тормозах, а то и вообще сделать вид, что ничего страшного не произошло. С огромным сомнением тысячник выслушал эти предложения, получил согласие от Коломина Зейка и только после многих уточняющих вопросов приказал своим заместителям отводить сотни на околицу поселка. Но на дороге все-таки оставил заслон из самой боевой и лихой сотни, пояснив в первую очередь сотнику сложившееся положение и проинструктировав подробно на случай предстоящих действий. К этому вороху инструкции вольные охотники добавили несколько дельных советов. Вернувшись в поселок, тысячник Гранвал выгнал из казармы остатки провинившейся тысячи и отправил на другую околицу рыть могилы для погибших ночью товарищей. а уже местные жители стали на подводах отвозить трупы к месту захоронения. Когда погребение было закончено, проштрафившихся вояк построили в колонну, прочитали гневную нотацию, пригрозили в следующий раз за подобные злодеяния казнить на месте и отправили маршем в штаб дивизии. Предполагалось, что таким образом ретивые полковники хоть чем-то будут заняты некоторое время, да и повод исчезнет идти вызволять боевых собратьев, томящихся в зверской неволе. Ко всему вышесказанному, командиры не хотели иметь у себя в тылу потенциальную пятую колонну в случае неожиданной массированной атаки на поселок. Только после этого удалось утолить голод запоздалым обедом. Несмотря на зверский аппетит, Кремон продолжал и во время еды раздавать приказы и выслушивать последние сообщения разведки. Вспомнил он и про отряд Бабу Смилги, который сегодня собирался вскрыть таинственные камеры древних. Причем на тот момент его скорее интересовало, нашли ли легионеры хоть что-то стоящее среди артефактов, и сможет ли найденное пригодиться для скорейшего выполнения их основного задания. 2 часа еще прошло в относительном спокойствии, хотя лихорадочные приготовления к обороне велись, и велись без остановки. Как оказалось, засады и ловушки на улицах пригодились очень скоро. Со стороны штаба дивизии показались не менее 300 всадников на пахасах в полном вооружении. Причем это не были воины все той же дивизии, это были самые настоящие каратели. Видимо, полковники, а может и сам генерал, решили разжечь костер разногласий настолько, что затушить его будет практически невозможно. Знаменитые своей целеустремленной жестокостью каратели были удивлены, когда на их пути оказался прочный заслон из армейской сотни. Но это их не остановило. Около 200 карателей, правда, вынуждены были завязнуть в бою, но 300 без промедления обошла заслон с флангов и понеслась в поселок, на ходу зажигая приготовленные факелы и сноровисто поджигая кровли крыши сараев сразу с околицы. То есть они заранее настроились уничтожить всех и оставить после себя только трупы и пепелища, за что и поплатились. Колонну поджигателей пропустили ближе к центру и по единому сигналу ударили со всех сторон. Ни один из карателей не ушел живым. Правда, полыхающие пожары остановить уже было невозможно, да и некому, кроме женщин, детей и стариков, потому что все без исключения воины и свободные охотники помчались на помощь передовому заслону. Обошли каратели с фланга и опять-таки уничтожили эти 200. Ушли буквально единицы, но большой роли это не играло, ведь все равно на соседних холмах располагалось достаточно наблюдателей, которые прекрасно видели всю панораму разворачивающегося боя, а также то, что из поселка каратели не вернулись, то есть сообщить в штабы не только дивизии, но и армии о беспрецедентном случае желающих нашлось предостаточно, и наверняка перепутались все, ведь чтобы там не списывали на взбунтовавшихся пастухов, но подобный урон в вооруженных силах мог быть приравнен к началу гражданской войны, и тут уже ни генералу, ни его провинившимся полковникам спокойной жизни не видать, у них оставалось только одно, или двинуть все оставшиеся войска и завершить разгромную операцию, или признать себя некомпетентными и ждать позорного разжалования. Тупой и недальновидный генерал решил осуществить первый вариант, играя общий сбор и готовя подчиненные войска для ночной атаки. При этом никто из воинов и дивизионных гзыров совершенно не обращал внимания на парящих над ними в вечернем небе баларов. И вскоре в наполовину выгоревшем поселке, забыв о пропущенном в заботах ужине, на центральной площади собралось почти все население. Там же тысячник Гранвал выстроил и своих воинов, вынес благодарность за самоотверженную службу и проявленный героизм с врагами ордынского народа и напоследок сделал честное предложение. «Сейчас против нас пойдут одурманенные ложью бессовестных командиров наши братья. Они пойдут убивать ни в чем не повинных людей. И вы прекрасно все видели, что здесь творилось и кто в этом виноват. Скорее всего, нас всех уничтожат. Именно поэтому я освобождаю вас всех от воинской повинности и прямого мне подчинения, а за собой зову только добровольцев. Поэтому кто хочет остаться для защиты поселка, пусть сделают 4 шага вперед, остальные вольны идти куда им хочется, хоть в штаб нашей дивизии, хоть в противоположную сторону. Итак, я жду, кто остается с нами». Стена воинов дрогнула и почти единодушно подалась вперед. У большинства не возникло сомнений в том, кто виноват и кого следует защищать, но и клятву верности правителю некоторые давали не ради красного слова, а может, просто не желали гибнуть в такой непонятной, неправдоподобной обстановке. Поэтому 100 с лишним человек тут же построились колонной по 3 и спешно покинули поселок под сиянием обеих взошедших на небе лун, уходя по направлению к готовящимся к атаке тысячам своей дивизии. После этого сам собой разжалованный тысячник Гранвал встал за спиной у Коломина Зейка и сказал: «Теперь вы командуете всеми нашими силами». Молодой глава рода повернулся к нему и указал рукой на стоящего тут же Кремана Невменяемого. «Командовать мы будем вместе, но вот он, пожалуй, имеет больше всего на это прав и полномочий». Командир легиона, собравшийся уже было дать некоторые пояснения, кратко извинился и прислушался к бормотанию посыльного, который стал ему что-то наговаривать на ухо. Затем с ошарашенным видом развернул один из рулонов протянутой ему бумаги. Громко хмыкнул, рассматривая рисунки и чертежи, а потом его лицо озарила радостная улыбка. «Кажется, у нас появился шанс не только остаться в живых этой ночью, но и спрятаться так, что никакие шаманы нас не отыщут. Думаю, вы все желаете оставить этого мерзкого генерала в дураках? Конечно, лучше бы ему башку отрубить», проворчал Гранвал, но Коломин Зейк только быстро закивал. «Но сделать его посмешищем еще лучше. Говори, что у тебя там? Не у меня, а у нас». Голос Кремана переполнялся восторгом. «Наши ребята отыскали глубоко внизу целый город. Вселяться в него можно сразу. Запасы питьевой воды не ограничены. Правда, и рыбы там нет. Так что единственная проблема – придется захватить с собой все запасы продовольствия и весь скот, но травы там нет. Пасти будет негде. И самое сложное, успеем ли мы за несколько часов собрать все и эвакуироваться? Ха, да весь мой род уже давно готов выступить в путь. Все пожитки давно упакованы, а продукты уложены в сумы, да и запасы мушек закуплены чуть ли не на год вперед. Давать сигнал общего сбора для дальней дороги? Давай», выдохнул Кремон и тут же обратился к своему сотнику. «А мы, чтобы враги вдруг не помешали эвакуации скороспелой атакой, немного приостановим прыткого генерала и нанесем по его силам упреждающий удар. За мной. Помогать жителям поселка выносить бытовые мелочи, личные вещи и продукты питания вольным охотникам смысла не было, поэтому все находящиеся в поселке легионеры лишь забрали свое оружие и личные вещи, если таковые еще оставались в домах, а затем выдвинулись в сторону околицы. Чуть раньше Невменяемый дал задание десятку баларов, и те отправились в основную пещеру как с переданным приказом принимать переселенцев, так и за вспомогательными средствами для ночной атаки. Еще более двух десятков регулярно возвращались с территории расположения неприятеля и подробно докладывали о малейших изменениях, вплоть до подслушанных разговоров между офицерами и солдатами. По сути этих разговоров получалось, что подавляющее количество воинов знали о подоплеке всех событий и были очень недовольны не только кровавыми последствиями конфликта, но и настоящим положением дел. При всеобщей недисциплинированности и расхлябанности никто не хотел погибать в глупой междоусобице. Однако приказ есть приказ, хоть и с ворчанием, но сотни подтягивались к рубежам атаки и спешно довооружались. В то же время ближе к передовым позициям подтягивался и основной штаб дивизии. 10 гигантских фургонов, каждый из которых тащили сразу 8 мощных пахосов, и немаленький обоз приближались к подходящей для наблюдения поляне на взгорке. И следовательно, пока эти фургоны не развернутся, время сельчане имели часа полтора, а то и целых два. Но для тщательной эвакуации такого срока явно не хватало. И, получив последние данные, Кремон Невменяемый решился на неожиданную для противника атаку. Вначале он выбрал 20 легионеров наименьшего среди всех остальных роста, стянул вокруг себя 30 летающих растений, среди которых тут же оказался их лидер Спин, который ни в какую не согласился оставаться в поселке и помогать пастухам переносить их пожитки. Да еще и ворчал при этом: «Они идут в бой, а меня хотят оставить в тылу. Хоть я и пацифист, но это совсем не значит, что я оставлю своих друзей без присмотра. Ох уж эти пацифисты», в тон ему добавил Кремон и повернулся к собравшимся. Затем тщательно проинструктировал всех вместе. Потом добавил некоторые задания каждому по отдельности. Как раз к окончанию предварительной подготовки вернулся десяток баларов, отправленных ранее к главной пещере. Их тоже поставили в общий строй и пояснили план предстоящего налета. Переодевание в одолженные у тысячи Гранвала одежды заняло считанные минуты. Подгонка амуниции тоже. И вот уже 42 балара, подхватив 21 человека, отправились в ночной рейд. Маршрут пролегал левее основной дороги, через горные распадки. Таким образом, летучий отряд добрался до искомой поляны практически с тыла расположившегося лагерем штаба дивизии. Эльмитоланы встали на ноги и некоторое время наблюдали внимательно за копошащимся при слабом освещении лагерем, а потом стали просачиваться на его территорию. Похоже, враг не только проигнорировал гражданского соперника и лучших вышколенных своих соратников, но и вообще не допускал мысли, что кто-нибудь из них попытается оказаться где-то поблизости. Да что там говорить, бестолковые офицеры вместе со своим генералом и полковниками даже не распорядились выставить вокруг штабного лагеря посты наблюдения и охранные разъезды. Именно поэтому в самом лагере, в его хаосе и ругани, инармяне чувствовали себя как рыба в воде. Лишь только они оказались в должных точках, со стороны темнеющих массивов скал, обрамляющих тыл, донесся громовой раскат свирепого голоса. Надо помнить, что Кремон как раз и получил свое знаменитое имя «Невменяемый» за умение, полученные в магической отрасли запугивания. Вы, мерзостные предатели, вы вносили раскол между населением и армией. Именем великого Кзыра мы, корпус надзирателей его воли, приговариваем вас к смерти. Одновременно с ночного неба на возведенные уже шатры и открытые телеги с имуществом посыпались стеклянные колбы с драконьей горючей смесью. Жуткие по высоте костры осветили окрестности. Вопли сгорающих заживо людей донеслись даже до передовых позиций войск, оцепеневших от услышанного голоса и увиденного зрелища. Те, кто не сгорел сразу, мчались куда попало и тут же падали, хладнокровно пронзенные оружием воинов в хорошо знакомой форме. Наверное, многие офицеры перед смертью успели удивиться тому, что их рядовые подчиненные действовали, словно опытные кзыры. Короткие, но смертельные молнии разили всех на повал. Попросить о пощаде в этом ужасном пекле ни у кого соображения не хватило, да и вряд ли кто-то дождался бы пощады от нападающих. Почти не оставив живых противников, инармяне слаженно отошли по единому сигналу. Причем все побоище уложилось в 5 минут, а легион не понес никаких потерь. Возвращались в поселок тем же самым обходным маршрутом. Так что все сотни, стоящие на линии атаки, с уверенностью потом утверждали, что штаб разгромили действительно подошедшие из глубокого тыла надзиратели воли великого Кзыра. Когда добрались до своих, Кремон пробрался сквозь суматоху эвакуации к околице. Каламин Зейк, его старейший Кзыр, сотник легиона и старый ветеран Гранвал с отвисшими челюстями наблюдали за чуть уменьшившимся заревом, гадая вслух, что там случилось с летучим отрядом Кремона. Командир на это сам отозвался из-за их спин. Что с нами может случиться? Подогрели придурковатого генерала костерком и сами вернулись без потерь. Балары вон уже помогают людям переносить скарб в пещеры. Тысячник Гранвал удивленно приподнял свои кустистые брови. А что случилось с офицерами дивизии? Без понятия. Как-то совсем не было желания проверять их самочувствие. Но вот в одном уверен. Вряд ли этой ночью хоть кто-нибудь рискнет нас побеспокоить. Так что, Каламин, пусть твои люди забирают из домов любую мелочь. Ведь постройки в Басмиле совершенно пусты, и в быту пригодится все. Вплоть до наковальни вашей кузни. Значит, и мы можем забрать все наше имущество. Обрадовался тысячник и вместе с Каламином Зейком поспешил в поселок. Хозяйственный ветеран не собирался оставлять на разграбление врагам ни крепкие шатры, ни вообще что-либо пригодное для военных действий. Не было сомнения, что даже собранные дрова для кострищ он тоже заберет в подземелье. Сотник легиона задумчиво посмотрел союзникам вслед и высказал свои основные опасения вслух. Ладно, сегодня поселок трогать не станут. Как я понял, вы там всю верхушку дивизии вырезали. Но вот что будет твориться завтра. По логике вещей, здесь завтра будут просто роиться каратели, дознаватели и надзиратели всех мастей. Ну и пусть себе роятся. Беззаботно хмыкнул невменяемый. Гражданского населения нет, остатков взбунтовавшейся тысячи, тоже, так сказать, тотально скрылись в неизвестном направлении. Следы, ведущие в пещеры, мы тщательно уничтожим. Армейских кзыров мы ведь сожгли в первую очередь, так что подсмотреть за эвакуацией практически некому. Следовательно, искать будет некого. Да и мы со всем усердием и тщанием поможем ордынцам в этом бесполезном деле. Пожалуй, опять нарядимся карателями. Ясно, командир, улыбнулся сотник. Ну а что предпримем для выполнения нашего основного задания? Первым делом отправимся на тот самый холм, где наш сюрприз установлен. Хочу проверить насыщенность поля, которыми лучи окутывают горы. Вроде бы на завтрашнее утро таги рассчитывали полную готовность. Да, проверить не помешает, тем более что только ты видишь эти самые лучи. Да и Титан своими стрельбами может привести к тому, что уже послезавтра утром попробует преодолеть последние возвышенности на своем пути к Бурагосу. А там дальше стелится вообще прямая, давно подготовленная для него дорога. Но вот как мы организуем окончательную атаку всем легионам, думаю, завтрашнего дня нам хватит на все. На эти слова командира сотник тяжело вздохнул. День, нам ночей не хватает. Глава 46. Когда враг становится другом. Обессиленная интенсивными событиями последнего дня, Мирта специально осталась сидеть в кресле, потому что чувствовала, стоит лишь прикоснуться головой к подушке, как она моментально и крепко заснет, и тогда не дождется своего законного супруга, который обязан был проверить поступившую к вечеру информацию. Если бы имелась возможность повсюду сопровождать первого советника, баронета Шиловски от него и на шаг бы не отходила. Теперь недавняя телохранительница носила совершенно другой титул. Ее сиятельство Горниана Мирта Герк, который приравнивался в иерархии нормианского дворянства к титулу графини. Но все равно в первые дни Вайн вознамерился сохранить в тайне свое бракосочетание от придворных, среди которых превалировали завистники, подхалимы и откровенные недоброжелатели. Хотя великому Гзеру и написал в послании, что официально уже женат и вскоре предпримет определенные действия по вызову в столицу всех своих детей. Всех остальных решили продержать в некотором неведении, чтобы иметь запас времени для маневров при замене основных фигур в структуре исполнительной власти. Вроде бы особо недовольных не предвиделось, потому что если и смещали ненужную личность с важного поста, то под таким соусом, что изгнанному вначале казалось, что он пошел на повышение или на более оплачиваемую должность. И никто не ведал, что уже имелся официальный приказ Фарати об упразднении этих самых излишне бюрократических мест. Сидя в кресле, Мирта уже в который раз с восхищением припомнила все те доводы, которые Вайнгерк ей привел в пользу лишних предосторожностей. Такой талант придворного интригана взращивал в себе не каждый эльмитолан к 200-летнему возрасту, так что действительно стоило удивляться, как знаменитый и прямой по характеру воин за такое короткое время освоился в политических и карьерных водоворотах столь неординарного государства. Очевидно, ему просто пришлось спасать собственную жизнь и жизнь своих детей, рассуждала Мирта, подперев подбородок кулаком. Иначе его давно бы уничтожили, если не сам самозванец, то его прихлебатели. Мысль распалась на неясные образы, глаза сами собой закрылись, и только от негромкого стука двери молодая жена первого советника вздрогнула всем телом и резко подняла голову. И уже через несколько мгновений Вайнгерк подхватил свою любимую на руки. «Дорогая моя Горниана, ты почему еще не спишь? Боялась проспать твой приход. Зря, я бы все равно тебя разбудил. Ведь сегодня наша первая брачная ночь». Тем более, мило покраснела Мирта Герк, хотя полночи фактически уже истекло. Первый советник уселся на кровать, так и продолжая держать свою жену на коленях. «К сожалению, дела до сих пор не позволяют мне рухнуть в твои божественные объятия. Придется еще часик тебе подождать. Тем более, что эти неожиданные известия имеют отношение к твоим друзьям». Женщина сразу посерьезнела и напряглась. «Какие именно известия? Ты мне намекнула, что ваша группа находится в районе расположения Титана. Так вот, именно оттуда пришло сразу два важных сообщения. В одном из них дивизионный генерал указывает, что жители крупного поселка подняли бунт, вовлекли в свои ряды часть подчиненных ему войск и оказали кровавое сопротивление карателям. Далее генерал сообщает, что намерен немедленно наказать виновных и нанесет беспощадный удар по поселку в ближайшие часы. Постой, но при чем здесь гражданский поселок и воины генерала? Добавочно указывалось, что в бунте приняло участие несколько десятков вольных охотников, которые неожиданно оказались слишком далеко от места своего обычного расположения, болот на далеком севере. А ведь они все шаманы, как твои друзья эльмитоланы. Могут быть они, хаэм сомневаюсь, призналась Мирта в задумчивости. Чего бы им встревать в местные распри? Ладно, думаем дальше, согласился ее супруг. Второе сообщение поступило от независимых наблюдателей, которые подчиняются только мне. Там подана совсем другая информация. Оказывается, одна из тысяч той самой дивизии перепилась и занялась грабежом того самого поселка. Их там определили на постой. Пастухи, с помощью вольных охотников, защищались. Да и соседняя тысяча не смогла не вмешаться, чтобы прекратить безобразие. Провинившийся тысячник и его сотники оказались арестованы и практически приговорены к казни их же товарищами по оружию. Но вмешались штабные полковники, А там и сам генерал решил не выносить ссор наружу, но наказать решил не провинившихся, которые оказались его любимцами и прихлебателями, а все тот же несчастный поселок, натравил туда карателей, так те там 300 и полегли. Так что мне кажется, подобной кровавой бойни без помощи твоих друзей сами местные жители устроить не могли, похоже. Но что там творится сейчас, надо что-то срочно предпринять. Вот именно поэтому, дорогая, я тебя просто держу еще на руках, а не уложил в кроватку. Надо нам посоветоваться, что лучше предпринять. Но ты не опоздаешь, заволновалась Мирта не на шутку. Вдруг генерал уже начал атаку, не переживай, я приказал всем шаманам на цепочке связи не ложиться и ждать моего распоряжения. А что ты можешь предложить? Прикажу своему человеку, который практически командует всей группировкой войск вокруг Титана, немедленно прекратить любые конфронтации с гражданским населением, а виновных в нарушении этого приказа арестовать и наказать немедленно, вплоть до смертной казни. Твой приказ выполнит без задержки, продолжала волноваться Горниана. Первый советник правителя недобро усмехнулся. Пусть только попробуют промедлить, тогда поспеши. Мирта его кратко поцеловала в губы, затем соскочила с мужских колен и, провожая к двери, напутствовала обещанием. «Обязательно тебя дождусь и больше не просплю твоего возвращения». Когда Вайн ушел, Мирта принялась расхаживать по спальне из угла в угол, нервно заламывая пальцы и перебирая в памяти каждое слово недавнего разговора. Сомнения и страхи вдруг захватили ее с головой, и само упоминание о сне куда-то испарилось. Конечно, она отлично понимала двойственное положение своего супруга и вместе с тем верила в его желание помочь легиону. Да и Вайн наверняка прекрасно осознавал, случись что сейчас с отрядом инармянских разведчиков-диверсантов, это навсегда останется на его совести, да и молодая жена этого ему не простит, так что тут бывшая телохранительница была уверена. Но вот во всем остальном, она металась по комнате и задавала сама себе десятки вопросов, как правило, не имеющих ответа. Как распределятся все остальные события этой ночи? Как сложится непредсказуемая мозаика из тысяч случайностей и совпадений? Как сработает сложная исполнительная машина таких далеких и не всегда понятных приказов? Ведь всем известно, как порой косно-военные относятся к грубым окрикам из столицы, как они стараются проигнорировать поступающие сверху распоряжения. Тем более если они исходят не от первого лица в государстве. Данная мужу в последнее время великим гзыром власть, воистину грандиозна, но вот окажется ли она действенна в самый нужный момент, и самое главное, успеют ли приказы дойти своевременно, мужу, интересно. Мысли вдруг побежали в совершенно другом направлении, ведь я сразу привыкла его так называть. Странно, в моем-то возрасте, совсем не девочка, в последние годы окончательно уверилась, что замуж никогда не выйду, твердо решила посвятить себя в начале военной карьере, а потом открыть собственную школу боевых искусств. А тут так все быстро, и такое вначале чужое, непривычное совершенно, слово «муж», как будто не я его произношу, а кто-то другой, хм, муж, и все-таки, какое короткое, но насколько емкое сочетание трех букв, словно в нем сразу сосредоточилась вся моя жизнь. Первый советник правителя вернулся через полчаса. Все, дорогая, дела сделаны, депеши отправлены, приказания разосланы. Теперь я в полном твоем распоряжении и даже пожар не вырвет тебя из моих объятий. Одновременно с поцелуем молодожены принялись лихорадочно раздеваться, да только так быстро инерцию переживания и напряженных мыслей не остановишь. Мирта все-таки попросила в двух словах рассказать ей о сути отправленных приказов. Вайн проговорил ответ скороговоркой и, уже лаская прекрасное тело жены, с некоторой печалью добавил, хотя есть и одна печальная новость для твоих друзей. Какая? Податливое тело женщины превратилось в камень, и мужу пришлось пригасить на время свое бешеное вожделение. Из ставки пришло для меня личное сообщение от Хафана. Завтра утром они запускают сердце второго, и к вечеру намереваются совершить первые полеты над поверхностью. Возможно, и первые стрельбы провести. Мирта опять расслабилась. Пока второй слишком далеко. Вот именно пока. Но не забывай, что он может передвигаться сам, без баларов. А значит, и скорость у него будет выше многократно. Твои друзья ничего до сих пор не сделали с Титаном, значит, с двумя уникальными устройствами им вообще бесполезно сражаться. Ты знаешь, призналась Горниана, меня почему-то другое детище совершенно не беспокоит. Если мои друзья справятся с первым железным монстром, то и на второго найдут управу. Главное, чтобы им никто не мешал со стороны. Как, например, тот недальновидный генерал. Мои приказы должны успеть. Вот и прекрасно. Значит, нам действительно теперь можно забыть обо всем, кроме нас самих. Естественно. Глава 47. Сомнительное затишье. Господствующая над окружающей местностью высота позволяла просматривать пространство вокруг километров на 15. С одной стороны простирались искромсанные в недавних столкновениях земли баронства Радуги, а с другой – лесостепи Кремневой Орды. Наилучшее место для наблюдения за противником. К тому же хорошо защищенная структурой непроникновения, позволяющей разговаривать о чем угодно без опасений быть подслушанным, чем и пользовались два армейских гзыра, стараясь не задремать и внимательно всматриваясь в отведенный для них сектор ночного неба. Причем располагались совершенно противоестественно, спинами к вражеской территории, чему и сами удивлялись, и что это им взбрело в голову. Попытался спросить, так мне генерал нагрубил, что, мол, мое дело только приказы выполнять. Может, ты чего слышал, да кто их знает, но скорее всего, заметили над нашей территорией драконов, вот и развели панику. Ну если действительно такие приготовления только по поводу этих крылатых пиратов, то дело того стоит. Эти ящерицы могли высмотреть у нас с воздуха все секреты, и теперь их следует уничтожить. Ага, хлопушка на максимальной высоте их полета все равно не достанет. Оба посмотрели на сложное устройство, установленное между ними, погладили металлические трубки и после синхронного вздоха вернулись к наблюдению и разговорам. Да, потолок у драконов слишком высоко, но когда они стараются подкрасться для скрытной атаки, они летят над самой землей. Хм, действительно, тогда нам больше следовало бы посматривать себе за спину. Там другие смотрят, и то правда, но почему у них хлопушек нет, вот где загадка. Может и так, но меня больше удивляет приказ уничтожать и всех зеленючек. Они-то чем генералу не угодили, ты разве не слышал? Сегодня в штабе только и говорили о том, что инармиане призвали на службу летающие растения. Вроде как-то их специально дрессируют, а потом отправляют посыльными в любую точку нашего мира. Да ну, сам небось придумал. Ох, ты ведь весь день отсыпался после ночной попойки, так что и в самом деле ничего не знаешь. В общем, приказано этих посыльных сбивать, как и драконов, без всякой жалости или сомнения. Тогда все понятно, да и какая может быть жалость к этим деревяшкам. А вот то, что я с собой фляжку не захватил, настоящая трагедия. Успел ночью набрать из бочки с самым лучшим вином, пока еще мозгами немного ворочил. Да, повезло тебе с этим увольнением. Но ты хоть подробно расскажи о гулянке. Кто там еще был, кроме твоей любимицы Зульфии? О, ты много потерял. Некоторое время оба змеиных обсуждали достоинства и прелести жительниц ближайшего городка, упоминая при этом какого-то маркиза и непомерную страсть того к скупке всех попадающихся у него на пути рабынь. Да так увлеклись интересным разговором, что чуть не прозевали приближающиеся две сферы. Куда ты смотришь? На твоем секторе две зеленючки. Где? Смотри на 90 градусов. Гзыр стал поворачивать магическое устройство. Посторонись. Успеваем? Конечно. Куда эти деревяшки от нас денутся? Хлопушка коротко затряслась от вибраций, и в том участке неба, где летели балары, образовались большие полупрозрачные створки, похожие на пасть мифического моллюска. Летающие растения сразу заметили странную преграду и резко изменили свои траектории полета, разлетаясь в стороны и разнопланово меняя высоту. Но раскрывшиеся створки неожиданно метнулись навстречу и с глухим хлопком сомкнулись. При всей кажущейся легкости и прозрачности магической пасти, удар оказался смертельным. Оба воина легиона были мгновенно растерзаны в щепки магическими силами. Известие от Кремона невменяемого о втором детище так и не дошло до объединенного штаба союзников в легендарной крепости Роккенлаут. Глава 48. Рейд второго. Накануне сразу три новых монстра появились из морской пучины, и это стало для правителя последней каплей в принятии судьбоносного решения. Тем более, что при уничтожении морских чудовищ погибли более 300 воинов, в том числе 12 шаманов. Выход произошел слишком далеко от ставки Фарати, поэтому его чудесное оружие, как и все лучшие маги из личного окружения, не смогли оказать загонщикам своевременной помощи. Лишь к обеду последнюю тварь, разгуливающую на побережье и крушащую все на своем пути, удалось уничтожить стянутому со всех сторон подкреплению. Единственный, кто осмелился оспорить принятое решение, оказался Гзыр Дымный. Вначале он постарался мягко напомнить своему венценосному ученику: «Хафан, твои основные враги на востоке, но здесь гибнут мои войска, — возмутился Фарати. «Ну и что, какая тебе разница, сколько тут погибнет этих загонщиков? Пусть охотники и командующие ими змеиные тренируются как следует, отрабатывают слаженность своих действий и сумеют элементарно избежать любых жертв со своей стороны. Ты ведь сам видел, когда они действуют выверенно и хладнокровно, морские чудовища моментально попадают в засаду». Разговор проходил поздней ночью в одной из кают компании второго, но как нездраво рассуждал великий ученый и наставник, Хафан Риет твердил только одно – категорически нельзя оставлять такую опасность в собственном тылу. Утром запускаем сердце этого детища, а уже в обед попробуем пройтись над водной поверхностью. Если это возможно, я сотру западные острова с лица планеты, а уж всех обитающих там чудовищ, и подавно. А как же твои планы на востоке? Враги могут объединиться в вынужденный союз, тогда разбить их армии станет очень трудно. Ха, думаю, с этой задачей справится без всякого труда и Титан. К тому же собранные воедино войска противника, для нас лучший подарок. К моменту их разгрома и мы туда нагрянем. Примем капитуляцию, от всех одновременно. Но ведь нам ничего не известно об островах, делал последние попытки образумить правителя Дымный. Вдруг там такие опасности, что и детище древних с ними не справится. Тогда вообще не стоит мне мечтать о мировом господстве, с пафосом заявил великий Гзыр. Если мы сразу не справимся с этими тварями, то грош нам цена, тем более что ты сам продолжаешь утверждать, что монстры разумны. Следовательно, они могут пробраться через море тысячными толпами, и тогда от нашей орды останется лишь развороченное, вытоптанное гигантскими лапами пространство. Монстры лишат нас рыбной ловли и разгонят все прибрежные города. Они разорят наши поля и сожрут наш скот. Нет, такого допустить я не могу. Следует наказать морских чудовищ так, что если кто из них и останется в живых, то навсегда запретит своим потомкам даже смотреть в нашу сторону. И только после быстрого рейда на запад мы спокойно можем отправляться на восток и завоевывать весь мир. Понятно тебе? В голосе Фарати послышались такие раздраженные нотки, что его учитель больше возражать не стал, а лишь благоразумно и покладисто покивал в ответ, хотя мысленно обзывал своего бывшего ученика и ставленника последними словами. Тупица, безмозглый червяк, неужели этот недоумок считает, что никто не догадывается об истинной причине похода к западным островам, позарился на драгоценные камни, которых нет во всем мире, и что это ему даст, если он доставит на материк несметное их количество? Они ведь сразу обесценятся. Вначале надо развить экономику, поднять хозяйство, сделать всех богатыми и только потом собирать излишки этого богатства с помощью планомерного выпуска драгоценностей на мировой рынок. Нет, жадность выскочку погубит, да и не только она. Во вражеском стане тоже ведь не дураки, того и гляди, найдут средства против детищ, и что тогда? А вот вчера их еще можно было взять малой кровью. С некоторым недоумением Дымный сообразил, что его-то и поддержать некому, и вспомнил, что забыл, когда в последний раз видел главнокомандующего Кремневой Орды. «А где же наш бравый маршал?» — задал он естественный вопрос, на что правитель ехидно усмехнулся. Не такой уж и бравый оказался, со здоровьем у него явные проблемы, и еще утром я удовлетворил его прошение об отставке. Какой отставке? Напрягся ученый. А кто же тогда будет? Как кто? Опять стал закипать Хафан. Неужели ты думаешь, найдется кто-то лучше справляющийся с этим делом, чем я? Ну лучше, конечно, нет. Но ведь у тебя и так столько дел. Каких дел? Да у меня масса свободного времени. Но ведь управление страной. Не понял. Что-то не так в управлении. Мои помощники под управлением Вайна плохо справляются, хм, он-то справляется прекрасно, но как раз это меня и настораживает. Не слишком ли много власти ты передал своему первому советнику? Фарати встал и несколько раз прошелся по кают-компании, а затем неожиданно согласился. Много, пожалуй, даже слишком много, но могу тебе признаться, что это временное решение. Как только я приму первые капитуляции и посажу в соседних столицах своих приближенных, то вернусь домой для строительства новой столицы. И с того самого момента опять все экономическое управление взвалю на свои плечи. Его светлость Горниан Вайнгер к тому времени будет не нужен и, в общем, что-нибудь придумаю. Как бы он сам чего ни надумал. Не смеши меня. Хафан и в самом деле изобразил грубый смех. Этот солдафон до сих пор бы прозябал в нашем родном стане, если бы не я. Смешно. Мне пришлось силой затягивать его в свое окружение и прямо-таки заставить принять пост первого советника. Ни инициативы, ни сообразительности, нерешительный, без капли фантазии, да и вообще, на что он способен, так это четко выполнять чужую волю и следовать поставленным перед ним задачам. Он даже жениться не мог без моего особого приказа. Пришлось подарить ему наложницу, чтобы он решился созвать в столицу своих детей. Слишком он, видите ли, традиции уважает. Посмотрел бы, как другие живут. Только и ловит с восторгом каждое мое слово. Бездушная, глупая марионетка, хоть и преданная. Да, а кто тогда в последние полгода руководит всем хозяйством? Как кто? С неподдельной искренностью удивился правитель. Да я в день по 2 часа трачу на переписку и утверждение приказов. Да без меня ни один вопрос не решается в экономике и обороне. А ты спрашиваешь кто? Дымный пожал плечами и постарался ответить как можно более нейтрально. Мне всегда казалось, что для такого дела потратите 20 часов в день мало будет. Мне вот, например. Но сразу приведение примеров было оборвано с нескрываемым сарказмом. Да что ты сравниваешь постоянные научные исследования с обязанностями правителя? Тебе только и надо что усидчивость да любознательность. Тогда как для управления государством и армией властелину нужен истинный талант и самые уникальные врожденные качества. И порой великие деяния свершаются по интуитивному решению, а грандиозные, исторические победы достигаются всего одним единственным словом. Опытный наставник постарался скрыть свое досадное удивление за одобрительными кивками, хотя опять у него в голове пронеслись совсем другие мысли. Ао, как погляжу, великий совсем поглупел. И это раздутое самомнение ему явно кто-то внушил. Абсурд. И армией он сам сможет командовать, и государством управлять. Отправить в отставку человека, который больше всех военных помогал ему усесться на престоле, в голове не укладывается. А эти заявления об истинной талантливости, хм, неужели он и в самом деле уверен, что, подписывая готовые прожекты Вайна, он и в самом деле на что-то влияет? Тот ведь не дурак. Кстати, это ведь только первый советник имел возможность в последнее время на коротке общаться с Хафаном, и, скорее всего, это он залил в дурью башку смертельный яд несносного самомнения. Да, пожалуй, именно так и есть, больше некому. Других наш правитель слушать не станет. Он вообще в последнее время ко всем относится с пренебрежением и высокомерием. Так он совсем осторожность потеряет, если уже не потерял. Да и этому своему земляку как-то бесшабашно все управления в столице сбросил. Придется утром отправить некоторым своим друзьям срочные послания. Пусть они за этим солдафоном с пышным титулом Горниана тщательно присмотрят. Хоть и не шаман, но ведь среди простых людей тоже порой такие самородки попадаются. Вполне может оказаться, что ведет двойную игру, а то и тройную. Жаль, что я раньше об этом не задумывался. На следующий день провели торжественный запуск основного энергетического агрегата 2-го. Потом до самого обеда проверяли взаимодействие узлов и механизмов. По логике вещей, Дымный поступил правильно, упрашивая правителя выделить для такого сложного и важного процесса целых 2 дня. Но Хафан и слушать о подобном не хотел, утверждая, что остальная притирка устройств и обучение экипажа может производиться во время выполнения стоящих перед Ордой задач.